Лори видела, что это не так. Но даже она не решалась прямо сказать матери об этом. Если бы все четверо вместе пришли к ней, так сказать, напали на нее разом, ответ мог бы быть иным, но даже Трент не додумался до этого. Один из дипломов Лью висел на стене в рамке над его столом, пока остальные дети, трусливо озираясь, переминались на ногах у двери кабинета, Трент снял его со стены, положил на стол и просверлил крохотное отверстие в центре квадрата на месте, где он висел. На глубине 2 дюймов сверло наткнулось на металл. Трент аккуратно повесил диплом на место, позаботившись, чтобы он висел ровно, и вышел из кабинета. Лиса расплакалась от облегчения, и Брайан следом за ней. Он сам себе был противен из-за такой слабости, но ничего не мог поделать с собой. Лори пришлось напрячься, чтобы не последовать их примеру. Они просверлили через равные интервалы отверстия в стенах на лестнице, ведущей на 2-й этаж, и там тоже обнаружили металл. Металл был скрыт за штукатуркой на той половине коридора 2-го этажа, которая выходила к передней части дома. В комнате Брайана металл был повсюду, а в комнате Лори только в одной стене. «Он еще не кончил расти здесь», — мрачно заявила Лори. Трент удивленно посмотрел на нее. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. Прежде чем она успела ответить, Брайана осенило. «Попробуй пол, Трент», — сказал он. «Посмотрим, есть ли металл в полу». Пожав плечами, Трент начал сверлить пол в комнате Лори. Сверло не встретило сопротивления. Но когда он откинул коврик у собственной кровати и попытался сверлить там, скоро наткнулся на твердую сталь или что-то не менее твердое. Затем, по настоянию Лисы, он встал на стул и, прищурив глаза от пыли, сыпавшейся ему в лицо, просверлил отверстие в потолке. «Точно», — сказал он через несколько мгновений, — «тоже металл. Давайте кончать, на сегодня хватит». Одна Лори заметила, как встревожился Трент. Тем же вечером, когда в доме выключили свет, Трент пришел в комнату Лори, и та даже не стала притворяться, что спит. Говоря по правде, оба они не спали толком последние 2 недели. «Что ты имела в виду?» – прошептал Трент, садясь на кровать рядом с ней. «О чем ты?» – Лори приподнялась на локте. «Ты сказала, что он еще не кончил расти здесь, в твоей комнате. Что ты имела в виду?» «Брось, Трент, ты ведь не такой глупый». «Согласен, не глупый», – кивнул он и, отбросив всякое притворство, добавил. «Может быть, мне просто хочется, чтобы ты произнесла это вслух, Килька. Будешь обзывать меня Килькой, никогда не услышишь». «Ну хорошо. Лори, Лори, Лори. Теперь ты довольна?» «Да. Этот металл растет по всему нашему дому». Она замолчала. «Нет, не совсем так. Он растет и под домом». «Но и это не совсем так». Лори задумалась. «Окей», вздохнула она. «Он растет внутри дома. Он крадет у нас дом. Теперь ты доволен, мистер умник?» «Крадет дом?» Трент молча уставился на плакат с Крисси Хайнт, словно обдумывая сказанное Лори. Наконец он кивнул, и на его лице заиграла улыбка, которая так ей нравилась. «Да, это похоже на правду». «Как ни назови все это?» «Смахивает на то, что он ведет себя будто живой», — Трент кивнул. Он уже думал об этом. Он не знал, может ли металл быть живым, но другого объяснения найти не мог, по крайней мере, пока. «Но и это не самое худшее». «Вот как?» «Он делает это незаметно, тайком». Ее глаза, торжественно устремленные в его глаза, были огромными и испуганными. «Вот это нравится мне меньше всего. Я не знаю, с чего началось или что все это значит. Это меня меньше интересует. Но все происходит незаметно. Вот что плохо». Лори сунула пальцы в свои густые светлые волосы и отбросила пряди с висков. Этот нервный, бессознательный жест болезненно напомнил Тренту об их отце. Его волосы были такого же цвета. «Мне кажется, что вот-вот должно случиться, Трент, только я не знаю что. Это напоминает мне кошмарный сон, из которого ты никак не можешь выбраться полностью. С тобой когда-нибудь такое бывает? Случается, только редко. Но я знаю, что-то должно случиться. И даже, может быть, догадываюсь, что именно. Лори мгновенно села на кровати и схватила его за руки. Ты знаешь? Что? Что должно случиться? Я пока не уверен, Трент встал. Мне кажется, что я знаю, но я еще не готов сказать. Мне нужно еще осмотреть дом. Если мы еще насверлим отверстие, дом может развалиться. Я ведь не сказал, что нужно сверлить. Просто хочу осмотреть дом со всех сторон. Что ты надеешься увидеть? То, что еще не появилось, что еще не выросло. Но когда оно вырастет, я не думаю, что оно сможет укрыться от нас. Ну, скажи мне, Трент. Пока нет, сказал он и чмокнул ее в щеку. Не забудь, кильки умирают от любопытства. Я ненавижу тебя, воскликнула Лори и снова плюхнулась на кровать, закрыв голову простыней. Но теперь, после разговора с Трентом, она чувствовала себя лучше и спала, как не спала несколько последних ночей.